Аркадий Беленков. Сообщать, кто такой Беленков, наверное, необходимости нет. Отечественная культура, склонная к потере памяти, его вряд ли забыла. В середине 60-х слава его в кругах интеллигенции была велика. Сформировалась даже в некотором роде каста читателей Беленкова. Поразительная проза располагала к поклонению, академические знания к трепетному уважению. Беленков жил в слове, как человек-амфибия в море. Наверное, у него были какие-то литературные жабры. Он почти физически нуждался в словесной стихии. На суше в действительности плохо работало сердце. Он задыхался. Если же человек живет в слове, как в море, он и доверяет словесной формуле больше, чем факту. Тем более, что жизнь часто пользуется литературой как сценарием. Во всяком случае, в России, где действительность тяготеет к аморфности, где она неустойчива и где чуть что, все опять и опять смешалось в доме Облонских, в нашем огромном, скандальном и ветреном доме. Беленков знал о свойствах речи все. Он знал, что мысль изреченная может оказаться ложью, слово блажью, но безукоризненно выточенное слово может и материализоваться, вопреки популярному представлению о служебной роли литературы в составе действительности. Почтенную, отчасти старомодную свою ученость он уравновешивал склонностью к эксцентрическим выходкам. Выходки ставили почитателей и неспровергателей в тупик. Порой он шокировал современников невероятными историями, и логика управдома просто получала инфаркт. Неверующие отказывались совать палец в рану, противники наличия раны, о которой он готов был поведать великолепно отделанным слогом, начисто отвергали. Он любил и менял маски. То маска добродушного и чуть рассеянного академика, то отчаянного весельчака, буйного в застольях. Не пил ни капли, но шумел, шутил, а иногда маска беспощадного обличителя. Главная его маска была хранима XIX веком. Он грациозно, безукоризненно следовал ей в манерах и похож был на Грибоедова. Только грибоедовские черты стали острее, стремительнее и, как помню, благороднее. Главное сходство — это внимательные очки, зоркое сверкание стекол, от изучающего взгляда веяло классической ученостью энтомолога. Был он устрашающе образован и так все знал, хотя бы о литературе, что просто удивительно, как ему не становилось скучно с самим собой. Но скучно ему не становилось, потому что он был стратег и игрок, хоть и не в карты, хоть и не в кости, он просто играл, разыгрывая сложнейшие партии, передвигая фигуры, реализуя сюжет. Иногда это были мы, но слушаться было легко, и мы доверяли его дебютам, недоступным моему уму. И он трудился, чтобы объявить противнику шах и мат. Противник был общий, иногда назывался Софьей Власевной или Ермиловым, иногда редакторшей, какая разница. Его жизнь охотно поддавалась невероятным поворотам, и даже биографии его рукописи носят особый беленковский характер. Первые рукописи, созданные в лагере, были хранимы в банках наглухо закупоренными, подобно бутылке, брошенной в море. С той разницей, что банки закапывались в почву закрытой зоны, как клад. Врожденный порог сердца, всегда готовый оборвать жизнь, в ту пору почти оборвал. На одре предполагаемой смерти он доверил тайну коллеге по заключению. Коллега по заключению передоверил тайну начальству. Судьба отложила кончину несносного зэка, а начальство, выкопав банки, принялось готовить его ко второму сроку. По крайней мере, так он рассказывал, а у меня никогда не возникало соблазна ему не верить. Хотя, конечно, он был предан сюжету как рыцарь, но и сюжеты самой жизни сбегались к нему со всех ног, как бездомные собаки, почуявшие, наконец, истинного хозяина. Так обстояло дело с первым архивом. Тетрадки были вывезены им самим при освобождении, тексты, написанные, скорее всего, в 1954 году в больнице Пищлага МВД СССР в Караганде. Тетрадки были переданы вдове отдельно от архива. Кажется, с ними не происходило никаких остросюжетных беленковских историй. Позже, когда московский архив Беленкова был вывезен в США, в Монтеррей, я по просьбе Наташи отправилась к ней помочь расшифровывать эти лагерные тетрадки. Примечание. Наташа Наталья Садомская, 1927-2013 год, историк, этнограф и антрополог, подруга Юлия, а потом и моя до самой ее смерти, была женой Бориса Шрагина, известного диссидента. Они вынуждены были эмигрировать в США. После его смерти Наталья вернулась в Москву. В эмиграции Шрагин написал большую литературоведческую работу с анализом прозы «Юлия». Конец примечания. Школьные в линейку, они были осыпаны идеально шлифованным бисером его почерка, свидетельствующим о непобедимой склонности к изяществу. Безукоризненность содержания для Аркадия состояла в прямой зависимости от совершенства графического облика строки. Была высшая изысканность в том, чтобы в плену не описывать ужасов плена, но наплевательски высокомерно их не замечать. О том, при каких обстоятельствах происходит игра в грифельный бисер, свидетельствует лишь одно. Между строчками почти нет пропуска, как и нет полей, исписанные напролет все четыре обложки. Такова ценность бумаги, добытой там и тогда. Рукопись, содержавшуюся в первой лагерной тетради, еще трудно принять как завершенный опыт. Скорее, она состояла из разномастных экзерсисов, предназначенных для того, чтобы оттачивать когти для будущей прозы. В середине 50-х аналогов подобному тексту не нахожу. Стиль Хармс уже был расстрелян, стиль Стёб еще не был зачат. Но Беленков предчувствовал затея Жака Дериды. Когда он писал первый роман, за что и был арестован, ему было 22. Зрелый стиль сложился за 13 лет заключения. Стилистический тренинг был воплощен в текстах, что зарывались в зоне. Он трудился над своим открытием в тюрьме, принимая приговор, погибая в лагерных лазаретах, готовясь иногда не выйти в большую зону. Это творческая лаборатория с ее зэковскими уловками, с практикой сокрытия всего, что могут отобрать, а отобрать могли все, приняла посильное участие в формировании стиля. Второй архив скопился между освобождением и побегом. Именно побегом, а не эмиграцией. Неимоверными и непротаренными путями они с Наташей совершали этот смертельный номер с одной сумкой, хозяйственно-дамской, клетчатой, с какой московская женщина не расставалась ни при каких обстоятельствах. О том, чтобы взять с собой мощный груз рукописей, записей, черновиков и заготовок, не могло быть и речи. Они оказались разлучены, писатель и его архив. Политическое убежище Беленкову предоставила Америка. Политическое убежище крамольному архиву предоставили друзья. Верные российской привычке хранить вечно что-нибудь взрывоопасное, Наталья и Михаил Левины прятали архив Беленкова. Когда же все начало меняться в нашем мире, и те, с кем мы расставались навеки, вдруг стали наезжать оттуда, тут-то и прилетел в Москву на несколько дней друг Беленковых с московских времен Юлий Китаевич, к тому времени проживавший в Цинциннате. От Наташи он получил задание доставить в Калифорнию архив покойного мужа. Китаевич задумался, свобода наступала на родину неотвратимо, как весна, но и память о таможенном шмоне была свежа, как майская роза. Китаевич купил два совершенно одинаковых чемодана, первый набил рукописями, а второй — икрой и водкой, в недозволенных количествах. Чемоданные близнецы чинно предъявили себя пограничному рентгену. Нутро первого было серым и скучным, его тотчас затмили внутренности второго, явившие картину вопиющих нарушений. Первый уехал, второй был задержан, уличен, и Китаевич учинил скандал и возмущался ровно до тех пор, пока архив Беленкова, по его расчетам, не достиг, подобно Ионе, брюха кита и не был свален в общий багаж самолета. История с архивом в чемодане имела параллель в том далеком прошлом, когда Беленков завершил текст второго издания книги о Тынянове, расширенного и дополненного, как пишут в таких случаях, предваряя обновленный текст. Этот обновленный Аркадий начинал неслыханными по своей дерзости аллюзиями, изысканно упакованными намеками и рассуждениями, на вид простодушными и на самом же деле яростными. Да возможно ли выразить лютую ненависть к людоедскому режиму в строках, в словах, пригодных для совсем другой прозы? Это не оговорка. Литературоведение Беленкова со всеми своими смыслами, подпольными и опасными для жизни автора, сверх всего было именно прозой. А он, работая над обновленным текстом своего Тынянова, все более уподоблялся шаману, впадающему в благородный, но все же рискованный транс, когда вдохновенное камлание происходит уже само собой. Как раз в час подобного камлания из-под пера Беленкова вырвались опасные признания, разумеется, поданные с изяществом, но все же совершенно недопустимые в советской печати. Рассчитывать на сочувствие редакторши не приходилось, если судить по ее репутации, но в штате издательства у такого человека, как А.Б., были свои люди, восхищенные почитатели, очарованные при личном общении, готовые на все. В тот день, когда суровая редакторша должна была прочитать особо опасные страницы, подложенные в рукопись в последний момент согласно тщательно продуманному сценарию, ей суровой даме позвонили. Телефон донес волнующую информацию. В продажу поступила партия японских зонтиков, а в Москве 65-го года кто бы устоял, если бы не побежал в галантерею со всех ног, забыв о чести, совести и партийном долге. На время, конечно. И она помчалась, сердечная, покинув пост среди рабочего дня, а свои люди подхватили с редакционного стола взрывоопасные страницы и в набор. Аркадий рассказывал об этом увлеченно. Со временем рассказ становился все более и более ярким, детали сюжета оттачивались, сам он наслаждался. Люди, не попавшие в поле его притяжения, во власть его обаяния, скорее всего, не поверили в этот талантливый рассказ. Да такого же и быть не могло. Но я верила безоглядно, тем более, что книга вышла в том виде, в котором и желал ее держать в руках сам автор, обучая нас читать между строк. Оказавшись в одном пространстве с Беленковым, я уже верила в то, что миф куда реальнее действительности, что слово можно зарядить петардой магии, что сам Аркадий способен манипулировать словом, как фокусник, магическим жезлом. Ведь фокусник вытаскивает из пустого цилиндра абсолютно настоящего кролика. Кто будет спорить? Мне, конечно, хотелось, чтобы из цилиндра все же выскочил новенький, настоящий, свежий зонтик. Чтобы та редакторша, облапошенная дура, зря покинувшая служебный пост среди бела дня, в день триумфа гениального стратега Беленкова А.В. плелась бы домой под проливным дождем, но все же под новым зонтиком и, само собой, японским. Однако входил ли жест великодушия в генеральный план великого стратега или фокусника, того не знаю. Но, с другой стороны, ведь цензура в этом втором издании книги о Тынянове пропустила такие пассажи, о каких советский писатель и мечтать не мог. Так что даже Солженицын изумился, как-то вам удалось напечатать. Но об этом нужно отдельно. Было так, вышел, наконец, долгожданный том, в руках автора сигнальный экземпляр, и тут точка. В московских магазинах новые, только что изданные книги нет и нет. Нет книги в Москве, служба информации, безукоризненно налаженная Беленковым, кажется, по всей стране донесла, большая часть тиража отправлена в Таллин. Почему в Таллин? Да кто ж ее знает? Может, по общему головотяпству, ведь вряд ли была какая-то причина не допускать книгу к московскому читателю как можно дольше. Аркадий нервничал, в его стратегические планы Таллин не входил. Вдруг ко мне заехал знакомый эстонец с проездом из Кисловодска домой и пообещал и прислал 10 экземпляров. Из них 2 Синявскому и Даниэлю узникам. Одну мне за удачу в добывании. Главное же экземпляр Солженицыну, переданный через Копелева. Получил, прочитал, позвонил, приехал. На другой день Беленкова срочно вызвали меня рассказать о великом визите. Оба, и Наташа, и Аркадий, влюбились по уши, рассказывали хором. И так он спросил, как удалось такое напечатать. Аркадий же вскричал, восторженно глядя на автора одного дня. «И это, спрашиваете вы?» «Ну, я другое дело. Тут 2 мужских самолюбия замешаны, Хрущева и мое. И вот появился Иван Денисович на страницах «Нового мира». И лился рассказ об исторически значимом разговоре 2 писателей, как вдруг Аркадий спохватился. Как же так? У него сокровище личного общения с классиком, а что же подруга? И щедро одарил меня, поделился, можно сказать. Я ему объяснил, что книгу достали вы, а он сказал, хороший человек, это про вас. Было такое? Да нет, конечно. Но оцените благородство пассажа. Он не слеп, он симпровизирован, но ведь обманывать никого, никто не собирался, в чем могу поклясться на Библии. Что касается книги Юрия Тынянов, издание 2-е дополненное, все-таки она в московских книжных магазинах появилась. И, конечно, произвела то впечатление, которое автор предвидел. В этом никакого чуда не было, и фокуса тоже. Книга принесла ему признание, книга привела учеников. Молодые критики прилежно изучали ее, как учебник эзопового языка. Беленков владел им в совершенстве. Он писал о Тынянове, удивительном писателе, но на правах призрака в его тексте присутствовал образ советской страны. Писал о том, что любил, одновременно информируя каким-то непостижимым образом о том, что было ему ненавистно. С научной точностью выверял он строение многомерной фразы. Как сказали бы представители Тартусской школы, предельно расширил план содержания. Но это стало возможным лишь потому, что план выражения был предметом его неустанных забот. Его проза обработана так, как обрабатывают твердые граненные кристаллы. Он принял от структуралистов знания о внутреннем устройстве текста, но при этом следовал законам барокко, оперируя изгибами, извивами, прихотливым движением фраз. Привороженные мерным ритмом этой прозы, с внезапными синкопами, ослепленные блеском и жестким мерцанием, исходившим от беленковских страниц, мы, его читатели, чувствовали себя допущенными к вещам ответственным и опасным, к чему-то вроде заговора, и потому не оценили в полной мере другую грань его стиля – иронию, а он держал ее за исключительно полезное оружие, вроде пистолета Лепажа. Думаю, когда его ирония переросла в открытую сатиру, стиль понес ощутимые потери. В это время Беленковы перебрались с аэропорта к Белорусскому вокзалу, и любопытство было видеть, как у него, обитателя духовных сфер, устанавливаются личные дела с материальным миром. Вещи в доме – красное дерево, в ту пору спроса на старье еще не было, ему не нужен был ни антиквариат, ему нужен был XIX век. Одну стенку в кабинете желал видеть цвета бордо, бархатную. Его желание было законом для нас, его почитателей. Кто-то ездил на фабрику, производившую бархатную бумагу. Еще мы хотели на день рождения купить ему халат, только он догадался и нас остановил, объяснив, какие халаты носили во время Грибоедова. Подклад, шнур, кисти. Кисти впечатлили особо, шелковые. Игра в дворянское сословие, в котором зарождалась великая литература, у которой он состоял на службе, в сущности, и была именно игрой. Потом вдруг все оборвалось, обломилось, рухнуло. Грянул арест двух писателей. Беленков принял его катастрофически. Сигнал, сигнал. Он потемнел лицом, лег в больницу. Наташа бледнела так, что я спросила, что с ней. «С тех пор, как арестовали Синявского и Даниэля, мы не живем», — ответила она. А между тем реакция Беленковых на арест двух литераторов была типичной. Вспомнилось, 37-й год. Он косил людей, как чума, писателей не упустил, литературоведов тоже. Время оглядывалось назад, призрак смертоносной годины обозначился с жуткой отчетливостью. И хотя никаких массовых репрессий не последовало, и хотя скоро выяснилось, в чем дело, ни Аркадий, ни Наташа так и не очнулись от удара. Да, массовых арестов не было, но угроза ареста отныне прочно поселилась в их доме. Эта угроза проникла в новую рукопись Беленкова и в чем-то определила ход авторской мысли. Он писал о собрате по перу, об Олеше Юрия Карловича, о капитуляции интеллигента. Писал так, как если бы речь шла о дезертире, о предательстве, о сдаче на милость победителя. Он писал главу за главой, все более распаляясь. Писатель и советская власть могут состояться только в непримиримой ненависти друг друга. Попытка уцелеть, укрывшись от вражеского огня, по Беленкову однозначно преступна. Эта проза была подобна зеркалу в барочной раме. О том, что о зеркалах лучше не думать, предупреждала Ахматова. Но он думал, и столь велика была его власть над нашими молодыми пылкими душами, что сейчас, жизнь спустя, я спрашиваю себя, что уж не замолвило слово в защиту приговоренного, хотя бы в наших беседах, горячих и тревожных. А ведь, между прочим, словом Юрий Олеша владел никак не хуже, чего без внутренней свободы никогда не бывает. Между тем, движение мысли Беленкова становилось все фантасмагоричнее. Тень фантасмагории ложилась на текст. Он сам был встревожен своим Олешей, стал мрачен, но вот поставлена точка, рукопись перешла в руки редактора издательства «Искусство». «Что ж, будем работать», — сказал редактор, — звали его В.И. Маликов. И они работали. По мере работы рукопись меняла свой облик, все становилось прямее, огрубленнее. Границы допустимого подвергались ежедневным атакам. Возражать было немыслимо. Наконец настал день, когда редактор сказал: «Книга в таком виде у нас выйти не может. Но за рубежом». Но за рубежом. Мысль эта не могла не посещать нашего писателя. Тем более прецедент уже был, опыт Синявского Даниэля. Конечно, угроза нового ареста страшна, но... И вот Аркадий, чье подорванное здоровье давно не отпускало его дальше Баковки, вдруг оказался в Варшаве. Вернулись Наташа, осчастливленные глотком свободы. Относительной, конечно, свободы. Но Аркадий преобразился, рассказывал о прекрасных полячках. Они носят большие шляпы, короткие плащи и высокие сапоги со шпорами. Впрочем, шпор он тут же отменил. Но образ бесстрашия, но лихость мушкетеров... Потом была Прага, потом Белград, и я уже не вспомню, где их настигла весть с родины. Главы из книги об Олеше, весьма причудливым образом оказавшиеся в редакции журнала «Байкал», территориально удаленного от Москвы, были напечатаны. Беленковы ждали этого в крайней напряженности, ждали, как отзовется на главы странной книги «Родная столица». Столица отозвалась тотчас, подвалом в литературной газете. Критик, громивший главы из книги Беленкова, разглядывал его с такой неприязнью, что стоило ли возвращаться. Наверное, нам не следовало удивляться, когда стало известно, что писатель Беленков с женой попросили политического убежища в американском посольстве города Триеста. Но мы были поражены, мы еще не знали, как это бывает, когда человек вдруг оказывается в совсем ином мире, где можно не ждать другого лагерного срока. Потом, когда косяком пошли отъезды, а мы всей толпой, всей оравой провожали до самой таможни, я всякий раз думала, как-то они одни, совершенно одни, бедный мой Аркадий, бедная моя Наташа. И часто вспоминаю тот Новый год, когда мы с сыном собирались пировать под елкой, и вдруг они зашли на огонек. Новый год получился тихий, уютный, и пятак в пирожке, запеченный на счастье, достался Аркадию. Летом они бежали.